Дискуссия о свободе. Арестанты воткнули в снег ломы лопаты и забились в сортир, читал инструктор. От дыма махорки скоро стало нечем дышать, но зато стало немного теплее и намного уютнее. Начали травить баланду. Незаметно втянулись в дискуссию о том, что такое свобода, проблема для арестантов наиболее актуальная. Вели дискуссию по всем канонам научной дискуссии. Каждый кричал что-то свое и не слушал других. Взаимонепонимание полное. Концепция клеветника «свобода есть познанная необходимость», как учили нас классики, и хотя мы сидим в сортире, не следует об этом забывать, мы же все имеем среднее образование, многие даже высшее и незаконченное высшее. Концепция убийцы. Клеветник несет чушь. Если тебя, к примеру, посадили на губу, и ты понял неизбежность этого, то ты, выходит, свободен. Свобода есть как раз наоборот не необходимость, а обходимость. А познанная или непознанная, кто ее знает. Непознанная отчасти лучше, пока начальство не пронюхало, например, что можно обойти проходную и безнаказанно смыться в самоволку. Мы хоть иногда свободны. Концепция патриота. Мы самые свободные люди за всю историю человечества. Концепция паникера. Свобода есть свобода каких-то действий. Человек свободен осуществлять некоторые действия, если и только если осуществление этого действия им зависит исключительно от его собственной воли. То есть ничто, кроме его воли, не вынуждает к данному действию и не препятствует ему. Если, например, патриот захочет сейчас покинуть сортир, и никто и ничто не будет ему мешать, в этом он свободен вылезти из сортира. Если убийца сунет патриота в яму, то патриот будет не свободен сделать это. Все остальное — философский вздор. Концепция уклониста оказалась наиболее законченной. Человек свободен осуществлять или не осуществлять какое-то действие лишь в том случае, если это зависит исключительно от его собственной воли. Но это не все. Это еще только начало. Вот, к примеру, свободен или нет курсант Ибанов сегодня после отбоя идти к бабе, а? Вроде бы оделся и пошел, и проблема решена, однако Ибанов знает, что это запрещено. И если он все же пойдет в самоволку и попадется, ему не миновать губы, а то и похуже. Так что, говоря о свободе людей по отношению к тому или иному поступку, надо учитывать наличие или отсутствие официально установленного запрета на этот поступок. Надо учитывать и характер наказания за нарушение запрета. Если наказание слишком слабое, с ним можно не считаться. Если имеется официально установленный запрет на поступки данного рода и наказание за его нарушение достаточно сильно, то человек официально не свободен по отношению к этим поступкам. Если имеется официально установленный запрет на поступки данного рода и наказание за его нарушение достаточно сильно, то человек официально не свободен по отношению к этим поступкам. А если при этом человек благодаря каким-то исключительным обстоятельствам может избежать наказания, он может оказаться фактически свободным по отношению к данным поступкам, будучи официально не свободным. Так литератор был фактически свободен по отношению к самоволкам, и если он сейчас здесь, то это дело случая. Не будь проблемы сортира, все сошло бы. Бывают случаи, когда человек официально свободен, а фактически нет. Иногда бывает так, что недостаточно отсутствия запрета на поступок, а требуется еще официальное разрешение. Иногда и этого мало, требуется еще запрещение препятствовать осуществлению разрешенных или незапрещенных поступков. До сих пор я говорил об отношении отдельно взятого человека к отдельно взятому поступку. Но в общественной жизни встает проблема отношения множества людей какого-то рода ко множеству поступков какого-то рода. Например, речь может идти об отношении курсантов школы, а не отдельного курсанта, ко множеству поступков, в которые входят походы к бабам и выпивка. Свободны или нет курсанты школы совершать или не совершать походы к бабам и пьянки? Ответить на этот вопрос пока еще нельзя. Надо сначала ввести понятие степеней свободы и указать способ их намерения и измерения. а в частности степень свободы, можно определить как величину, характеризующую отношение свободных человекопоступков к общему числу человекопоступков данного рода. Это будет величина в интервале от нуля до единицы. Степень свободы равна нулю, если для всех людей этого множества не свободны все поступки данного рода, и единице, если для всех людей этого множества свободны все поступки данного рода. Остальные случаи располагаются между этими крайностями. Эта схема все еще сильно упрощает реальное положение, ибо в ней все человекопоступки принимаются как одинаково показательные, и число их достаточно велико. А реально это не так. Реально люди имеют различную социальную ценность и величину. Иногда наличие свободы печатать свои сочинения для тысяч людей ничего не говорит о наличии свободы публикаций, а отсутствие свободы напечатать свой труд для одного человека является показателем отсутствия свободы публикаций. Иногда люди вообще не предпринимают попыток совершать поступки какого-то рода, хотя они официально не запрещены, ибо предпринимают настолько редко, что нельзя судить о наличии или отсутствии фактической свободы. Либо вообще нельзя измерить степень свободы. Но допустим, что есть способ измерения степеней свободы и условия для его применения. Но теперь еще надо договориться, какая величина достаточно, чтобы признать наличие свободы или отсутствие таковой. Здесь возможны варианты. Например, в каких-то случаях возможно соглашение, когда для признания наличия свободы достаточно, чтобы величина степени свободы была больше половины. Так что весьма возможно, что группа людей имеет высокую степень свободы в отношении поступков данного рода, а некто Ибанов при этом может быть несвободным. Добавьте к этому то, что в отношении разных множеств поступков могут быть разные степени свободы. Я назвал далеко не все аспекты проблемы. Но из этого должно быть ясно, что всякие общие разговоры на эту тему без достаточно точно определенной терминологии и строго установленных фактов лишены смысла. Вот вам в заключение задачка. Даны две страны, А и Б, и в той и в другой разрешены туристические поездки граждан за границу. Вы хотите узнать, есть в них на этот счет фактическая свобода или нет? И вы располагаете такими данными. В стране А подано было 100 заявлений, 99 получили выездную визу, одного не выпустили. В стране Б было за тот же срок 5000 заявлений, 4500 получили выездную визу, 500 человек не выпустили. Какая из стран А или Б свободнее по отношению к туристическим поездкам за границу? Начался жуткий гвалт. Прежде всего выяснилось, что больше половины участников дискуссии никогда не слышали о заграничных туристических поездках и выездных визах. Позиция их четко обозначилась выражениями вроде «жиру бесится», «зажрались», «поработали бы в колхозе», «ты бы еще луну сюда приплел», «это нас не касается» и так далее. Паникер резюмировал: «Дискуссия окончена, истина подохла в споре». Интеллигент сказал уклонисту, что тот, в общем, прав, но опустил два наиболее важных аспекта – нравственный и гражданский. Для высокоразвитого в гражданском отношении общества проблема свободы вообще имеет совсем иной смысл, чем для общества с неразвитой гражданственностью. В первом, степень свободы определяется тем, в какой мере общество способно допустить фактическую свободу в отношении действий людей, считаемых оппозиционерами. Подошло время обеда, и арестанты поплелись на губу, разбудив караульного, который всю дискуссию проспал, сидя на толчке.